Карелла удивленно размышлял, почему это люди рассказывают, что из обмороков выплывают медленно. Сам он пришел в себя сразу же. Никаких медленных всплытий или головокружительных взлетов по спирали. Он просто открыл глаза, вспомнил, где находится, встал на ноги и обнаружил на затылке огромную шишку. Сначала он ощутил ее как болевой центр, а потом нащупал пальцами, отчего боль только усилилась. Крови не было. К счастью, голова оказалась целой. С опозданием Карелла взглянул за дверь, чтобы удостовериться, что там его не ждет очередной сюрприз. Вытащил револьвер и прошел по всей квартире. Всегда полезно накрепко запереть конюшню после того, как лошадь сбежала. С удовлетворением убедившись, что в квартире он один, Карелла вернулся в спальню. Верхний ящик комода был задвинут. Когда Карелла вошел в квартиру, ящик был открыт. Из этого следовало, что пришельца он застал за обшариванием ящика. Теперь Карелла сам решил этим заняться. Ящик был разделен на две половины, мужскую и женскую. На половине Розы Лейден лежали нейлоновые чулки, трусики, пояса, лифчики, носовые платки, а также маленькая жестянка, в которой некогда были таблетки от кашля. А теперь хранились разрозненные серьги, булавки и пуговицы. На половине Эндрю лежали носки, носовые платки, трусы, эспандер, а в дальнем углу завалялась монета в полдоллара. Задвинув ящик, Карелла принялся изучать содержимое всего комода. На женской половине он обнаружил свитера, блузки, комбинации, шарфы, ночные рубашки. На мужской — выглаженные рубашки, спортивные и под галстук, а также свитера. Закрыв последний ящик, Карелла подошел к стенному шкафу. Здесь все располагалось по тому же принципу, что и в комоде. Примерно две трети общего пространства занимали платья, брюки и костюмы Розы. Одну треть — костюмы, брюки и спортивные пиджаки Эндрю. На специальной жердочке висели его галстуки. По всему шкафу тянулась полка для обуви. Под одеждой Розы стояли ее туфли и шлепанцы. Под одеждой Эндрю — его обувь. Все очень аккуратно, его и ее вещи. Что же хотел найти пришелец в верхнем ящике комода? Был ли это Уолтер Дамаск? Сердце Кареллы забилось чуть сильней. Клинк попытался открыть дверь своим ключом, но Синди предусмотрительно навесила цепочку, и дверь, чуть-чуть приоткрывшись, застопорилась. «Синди!» — крикнул Клинк. «Сними цепочку, мне надо с тобой поговорить». «Я не хочу с тобой разговаривать!» — прокричала она в ответ. «Сними цепочку, или я сорву дверь с петель». «Сорви дверь у своей шлюхи!» «Она не шлюха!» «Не защищай ее, мерзавец!» — крикнула Синди. «Синди, я тебя предупреждаю, я выбью дверь!» «Попробуй только, я позову полицию!» «Я и есть полиция!» «Охраняй свою шлюху, подлец!» «Ну ладно, милая, я тебя предупреждал!» «Не забудь предъявить ордер на обыск!» — предупредила она. «Иначе я подам на тебя в суд и на городские власти». Клинк ловко и без особых усилий выбил дверь. Синди стояла со сжатыми кулаками и смотрела на него. «Не входи», — сказала она. «Тебе тут больше делать нечего. Иди к себе, убирайся к черту». «Я хочу с тобой поговорить». «А я не хочу с тобой разговаривать и не буду, пока живу на этом свете. Вот и все». «С чего ты так разозлилась?» «Не люблю обманщиков, жуликов и мерзких лжецов. Убирайся отсюда, Берт, я серьезно». «Кто, по-твоему, лжец?» «Ты». «С чего ты взяла?» «Ты говорил, что любишь меня». «Я действительно тебя люблю». «Ха! Это девушка, это стерва». «Она не стерва». «Ну, конечно, она ирландская девственница. Пойди обними ее». «Что ты стоишь? Убирайся отсюда, пока я тебя не ударила». «Послушай, это все ерунда». «Конечно, ерунда. Все, что между нами было, ерунда. Так что давай иди отсюда». «Говори потише, а то все сбегутся». «Идут себе под ручку, парочка влюбленных. У нее были важные сведения. Еще бы. По делу Лейденов. Она пришла в следственный отдел. Еще бы у нее не было сведений». В голосе Синди послышались истерические нотки. «У нее такие сведения, каких не было у царицы Клеопатры. Послушай, убирайся-ка подальше и оставь меня в покое. Уйди по-хорошему, а? Беги за своими важными сведениями». «Синди, я-то думала, мы любим друг друга». «Это правда. Я думала, мы поженимся, заведем детей, будем жить где-нибудь на природе, Синди. Но стоит какой-то дешевке тебе улыбнуться». «Синди, это симпатичная девушка, которая...» «Перестань!» — крикнула Синди. «Не смей ее защищать». «Я не собираюсь ее защищать». «Тогда зачем ты пришел?» «Чтобы сказать тебе, что я тебя люблю». «Тогда почему вы вдвоем?» «Мы просто пошли выпить по чашке кофе, вот и все». «Ну, конечно». «Мне не нужен в этом мире никто, кроме тебя», — сказал Клинк. Синди промолчала. «Я серьезно». Она молчала. «Я люблю тебя». Клинк ждал, а она стояла, глядя в пол. Он не смел подойти к ней. «Прошу тебя, хватит», — сказал он. «Я хотела убить тебя», — жалобно проговорила Синди. «Когда увидела вас вместе, я хотела тебя убить». По-прежнему, не поднимая головы, она тихо заплакала. Клинк подошел к ней, обнял и прижал ее голову к груди. Он гладил ее по волосам, а слезы капали ему на пиджак. «Я так люблю тебя», — сказала она, — «что была готова тебя убить».